Глава 18. «Отец, что-то ты сегодня сильно хромаешь. Болит?» Сальва подошла к отцу и помогла ему усесться в его любимое кресло и, придвинув небольшой пуфик поудобней, поместила на него его ногу. «Наверное, к непогоде. К вечеру совсем разболелась. Позови служанку», — распорядился он кряхтя. Весь вечер, находясь в королевском дворце и всю дорогу домой, он только и мечтал поскорей попасть в свое кресло. Устроившись поудобней, вытянув больную ногу и расслабив все тело, наконец почувствовал себя лучше и забормотал. «Чертова непогода! Совсем замучила!» «Не волнуйся, я сама!» Достав с полки со всякими склянками большую банку с целебной мазью, подошла к отцу. Смазав больное колено, Сальва стала аккуратно массировать его. Она очень любила своего отца, единственного близкого ей человека. Никого больше у них, у обоих не было. Ни родни, ни друзей, ни приятелей. Она знала, что мать ее умерла при родах, но никогда не чувствовала себя одинокой. Отец заменил ей всех, и мать в том числе. С самого раннего детства она ухаживала за ним и за его больным коленом. Даже со временем, когда у них в доме появилась служанка, она не переставала заботиться о нем. Отец по-своему любил ее, хотя не испытывал к ней особых отцовских чувств. Она не являлась его родной дочерью по крови. Еще в бытность свою молодым лекарем он принимал роды в деревне у молодой колдуньи. Все жители деревни, в которой та жила, побаивались ее. Роды были тяжелыми, роженица мучительно умирала, но лекарь ничем не мог ей помочь. Уже перед самой смертью она передала все свои магические знания еще не родившемуся ребенку. Когда на свет появилась здоровая девочка, то не нашлось ни одного желающего взять ребенка к себе. Девочка была обречена на смерть. Молодому человеку стало искренне жалко бедного, ни в чем не повинного ребенка. И тогда он забрал ее с собой. О том, что она не родная ему, так никогда ей и не сказал. Зная, что Сальва обладает магической силой, он много лет вынашивал честолюбивые планы с ее помощью заполучить в свои руки Шаддат, сместив законного короля Мансура, считая, что имеет такие же права на престол, как и ныне здравствующий король. И день ото дня настойчиво и упорно шел к своей цели. Предусмотрев, как ему казалось, все, он не учел того, что юная девушка элементарно могла влюбиться и отказаться от наполеоновских планов по захвату власти, которые он с детства взращивал в ней, и отдать предпочтение простым человеческим радостям, как выйти замуж, создать семью, нарожать детей, благо недостатка в симпатичных мужчинах в Шаддаде не было. К его несчастью, это случилось. Сальва уже давно и безнадежно была влюблена, никакие доводы разума на нее не действовали. И в последнее время его очень беспокоило резко ухудшающееся психическое состояние дочери. Объектом его мечты оказался никто иной, как главный визирь Шаддада и его первый красавец Хамдан. Мужчина, по мнению многих, невероятно харизматичный, обладающий той самой опасной мужской красотой, который притягивал к себе женщин всех мастей и который мог одним взглядом вскружить голову любой из них. Сальва бредила заполучить его в свои объятия. Только он, к ее великому сожалению, никак не хотел попадать под ее чары, ни магические, ни женские. И потому девушка очень страдала и могла в любой момент неожиданно выйти из-под контроля и наделать непоправимых ошибок. Тогда все его многолетние старания просто оказались бы напрасными. Это он считал одной из главных своих проблем. «Есть какие-нибудь новости во дворце?» Сидя рядом на подушке, сильными пальцами Сальва все еще массировала больное колено. «Нет никаких новостей, кроме той, что король очень плох. К счастью, неделя другая, и он уже точно уйдет в мир иной. Нам нужно все время быть готовыми, чтобы, когда придет время, незамедлительно начать действовать», — возбужденно проговорил мужчина. Но о той интересной новости, которую получил сегодня, решил ей не говорить. Одна из служанок, которая работала во дворце, собирала любую информацию, которую только могла собрать, и за очень мизерную плату передавала ему. Так вот, сегодня он узнал, что принцесса Амаль не питает совсем никаких чувств к своему всесильному жениху, а тайно влюблена в Махди, военного министра, и мечтает, что король позволит им связать свои судьбы узами брака. В таком случае ясно одно. Несмотря на то, что король очень слаб, он все еще не растерял свой ясный ум, и потому сам факт о том, что принцесса так срочно выходит замуж, будут держать в секрете от военного министра, чтобы не допустить его возвращения в город и избежать всяких непредвиденных ситуаций. Но Махди мне нужен здесь. Во-первых, вся многотысячная хорошо вооруженная армия Шаддада находится в руках Махди. И если в день Икс он останется жив, мне и 5 минут не удержаться на троне. Он скинет меня оттуда, как шелудивого пса. Значит, в день свадьбы он должен быть здесь, во дворце, и погибнуть вместе со всеми. Во-вторых, король никогда не отдаст свою дочь за Махди. Это исключено. Не тот уровень. И потому легко предположить, что глубоко несчастная принцесса в таком состоянии способна пойти на отчаянный шаг и утешиться в объятиях любимого. Еще и поэтому военный министр обязательно должен быть в городе. То есть, приложив совсем небольшие усилия, можно обезвредить Амаль, свалить ее фигуру с шахматной доски и отдать на расправу Сальве. Сегодня же начну действовать в этом направлении. Надо отправить письмо Махди от имени принцессы Амали, чтобы приехал во дворец. А дальше все пойдет по плану. Пусть несчастные влюбленные сами подпишут себе смертный приговор. Мысленно потер он руки, довольный собой. А если Сальва узнает, что Амали не нужен Хамдан, то эта глупая влюбленная девчонка, которая мечтает только об одном, как бы заполучить себе Хамдана, потеряет к принцессе всякий интерес и пощадит ее. А этого допустить никак нельзя. Амаль – единственная наследница престола. И потому, пока она жива, даже магия не в силах посадить меня на трон. Потому пусть Сальва и дальше остается в неведении и люто ненавидит принцессу. «Прекрасная новость, отец. Ты же знаешь, я всегда готова и с нетерпением жду того дня, когда Шаддад падет к нашим ногам», – улыбнулась девушка. У нее в голове уже назрел, как ей казалось, хороший план – как расправиться с этой выскочкой Харибой и как навсегда убрать ее со своего пути. Только отцу об этом знать не обязательно. Она знала, что он непременно начнет отговаривать ее от этого, а может, даже потребует не вмешиваться сейчас в это дело. Но Сальва не находила себе покоя, зная, что ее любимый, несмотря на то, что собрал в своем гареме первых красавиц со всего света, запал на эту непонятно откуда взявшуюся чужестранку и наслаждается с ней, а ее отверг, как назойливую собачонку, лишив возможности хотя бы изредка подойти к нему, прикоснуться, взглянуть в глаза. «Это несправедливо по отношению ко мне. Нет, не позволю. Он мой. Завтра же возьмусь за это дело, не теряя времени, и устраню соперницу», — нервно подытожила девушка мысленно.